День 30, пергамент 3. Никто нас особо не уговаривал ехать на пропахших навозом телегах. Да и на изменения в поведении на Фане, похоже, обратил внимание только я. Колыван отсчитывал медики, совершенно не похожие чеканкой на имеющиеся у меня, рассчитываясь за еду и товар. Трактирщик гремел горшками за полуприкрытой дверью и громко ругал перепивших браги защитников Родины. Степан пять за пятью осматривал двор трактира. Выглядел он уже намного лучше. Еще бы. Я ведь его по ходу дела подлечивал, так что он уже почти полностью здоров. Нафань окончил пятиминутную лекцию о химико-физических свойствах навоза коровьего обыкновенного и переключился на экосистему плодородного слоя в целом. Столько нового о червях, бактериях и микроорганизмах я и из Вики бы не почерпнул. Рассказывая о червях-гермафродитах, он запнулся. Но лишь на полсекунды, не больше. И вдруг неожиданно перескочил на андрогинов и платоновский пир. Когда он начал доказывать какую-то маловразумительную теорему, я понял. Сейчас моя челюсть брякнется на землю. Нужно срочно принимать меры. «Так, стоп, стоп!» Замахал я руками перед его лицом. «Ты это? Что с тобой? Откуда все это знаешь?» «А вы, задрот Дозрелович, мне не тыкайте!» Гордо поджал губы рыжий. «Мы с вами на брудершафт не пили, и тот факт, что вы мой работодатель, ни в коей мере не позволяет вам...» «С ума сойти!» «Вообще еще стоит разобраться, насколько легально вы находитесь на территории господина Великого Новгорода». «Бунт на корабле? И как пресечь?» «Опришная служба, думаю, крайне заинтересуется легитимностью владения человеком со стороны нечеловека, коим вы без сомнения являетесь». «И надо ли пресекать?» «Кроме того, наши взаимоотношения не зарегистрированы соответствующим образом. Ответственный дьяк о факте перехода права собственности не сделал». «Сделал, сделал!» — заорал из-за поломанной двери трактирщик. «Я все оформил, когда... Ну, в общем, все оформил». Надо же, услышал. Вот уж точно чудо. Нафаня снова поджал губы, фыркнул и продолжил. «Но лично я не приемлю института холопства как социальной модели высокоразвитого общества. На основании вышеизложенного требую пересмотреть наши взаимоотношения в сторону...» «Может, отпустить этого умника на все четыре стороны? Пусть валит? Не особо мне холоп-то и нужен». «И стоит мне подать жалобу о нарушении социальных прав и посягательстве на мои гражданские права и...» «Знаешь, на... Знаете, Нафаня, а вы правы. Вижу, теперь вы в состоянии о себе самостоятельно позаботиться. Счастливо оставаться». Я круто развернулся на лаптях и потопал по дороге, оставив бубнящего Нафаню у воска с навозом. Тут делать больше нечего. Прятаться смысла нет, квест получен, наводка на дальнейшие действия имеется. А целовальник Харитон и без моего «до свидания» меня ждать как бога будет. «Вы не имеете права оставлять меня здесь, не предупредив за 14 дней о расторжении трудовых взаимоотношений, не выплатив выходного пособия и не обеспечив...» Я не слушал. Этот убогий в мои планы изначально не входил. Возился с ним только из жалости. А раз он теперь не такой уж убогий, а наоборот, чересчур умный, ответственности за него я больше не чувствовал. Я шел уже минут 10. Облепленный подсыхающим навозом и мухами, Нафаня плелся шагах в 5 сзади и, не переставая, бубнил. Иногда обгонял меня на пару шагов и, размахивая руками, начинал что-то доказывать. Вот, например, как сейчас. «В соответствии с княжеским указом о содействии правильному содержанию рабочего и служивого люда от второго дня осени позапрошлого года и утверждение им решения на собрании веча касаемо...» Моя рука сама потянулась к одной из палец. Может, если его еще раз промеж ушей треснуть, он снова станет нормальным? В смысле, ненормальным. Ну, то есть, придет в нормальное для себя ненормальное состояние. Тьфу, черт, совсем мозги запудрил зануда. Я прямо представил картину. Как со всей дури бью палицей по рыжей шевелюре. Летят разноцветные искорки, сыплются из голубых глаз звездочки. И Нафаня неожиданно прямо на середине фразы заткнулся, потряс головой и изменился в лице. «Барин! О, барин! А где это мы?» «Хм, Нафаня? Ты?» «Я, барин, я. Мы что, в лесу?» «Во, блин! Я же его не бил. Хотел. Так он меня достал, что еще полминутки и точно бы врезал. Но не бил. Что случилось-то? В лесу. Разве не помнишь, как ушли? Неа. А что помнишь? Помню. Как ты навоз хотел купить, помню. А больше ничего не помню. Раз и сразу тут. Да не хотел я его покупать, с чего ты взял? Ну как же не хотел, когда хотел? Не зря же, как телеги прибыли, ты сразу навоз ругать стал. Я умный. Я сразу понял, ты торговаться начал. Проверил нарочно. И тебе шепнул. Хм, шепнул он. Этот шепот в соседнем трактире слышно было, наверное. Ладно, шут с ним, с навозом. Я горестно вздохнул. Такого на Фаню мне было жалко. И гнать от себя не хотелось. Привык я к нему, что ли. Но что произошло-то? Помыть бы тебя только, а то... В этот момент из кустов на дорогу выскочил огромный бешено озирающийся заяц. Заорал, заверещал и прыгнул прямо мне на руки. «Йо, темный! Темный, брат, защити меня! Йо!» Чего? Заяц, говорящий человеческим голосом, мог порвать все шаблоны. Но благородный крыс-джентльмен в свое время это уже сделал. Да и превращающаяся в волосатую жабу девушка поспособствовала. Не говоря уже о моих собственных магических умелках. Заяц уставился мне прямо в глаза и слабеньким голосом повторил. «Йо!» «От кого защитить?» Кусты затрещали, и на дороге показался волк. Большой он. Конечно, большой. Но выражение морды какое-то пришибленное. Да и выглядел волк не очень. Левое ухо отсутствует, хвост поджат. Зубы хоть и оскалены угрожающе, но видно, волк держится из последних сил и готов задать стрекача в любой момент. Волк. Уровень 24. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и провести первичное опознание существа? Требуется маны 5, умноженное на уровень существа. Да, нет? Желаю. Прямо интересно, кто здесь водится. Волк. Статус разумен. Позор стаи. Бывший слуга разложения. Отступник. Уровень 24. Болен. Ранен. Жизнь 896 из 1540. Мана 325 из 650. Бодрость 1440 из 2220. Желаете обратиться к внутренней тьме за помощью и провести детальное опознание существа? Требуется маны 15, умноженное на уровень существа. Да, нет? Нет. Вряд ли я там что полезное увижу сейчас. Да и раз разумен, тут совсем другой коленкор. Он, стал быть, уже почти НПС, а может и не почти. Осмотрел пованивающего зайца. Нет, пах заяц не как полагается перепуганному зайцу, а... тухлятиной? Странно. Заяц. Статус разумен. 1 из 13. Слуга разложения. Уровень 13. Разложение 8 из 13. Жизнь 500 из 500. Мана 200 из 200. Бодрость 215 из 800. «Человек! Отпусти его, человек!» — взвыл волк. «О, не человек!» «Что происходит?» — рявкнул я. «А ну слезай, провоняешь мне шмотки! Фу, несет от тебя хуже, чем от Нафани!» Я стряхнул зайца. Тот испуганно шмыгнул мне за спину. «Я просто уже на восьмерке я! Ну и что, что такого? Все там будем, а он предатель, отступник, предал повелителя! Убей его! Убей! Йо!» «Кого?» «Волка!» «Так ты тоже? Тоже раб тлена?» — взвыл волк. «У-у-у! Да еще и у-у-у! Ну что за... Ну, заяц! Ну, погоди!» И ломанулся назад в кусты. Я и понять ничего не успел. Следом полетел брошенный мощной рукой на Фани камень. Послышался шлепок, громкий полувиск-полурык и удаляющийся хруст ломаемого кустарника. Член вашей группы на Фаня нанес противнику волк 27 единиц урона. «Йо!» — сказал заяц. «Йо?» Фух. Заяц обессиленно повалился в пыль. «Жить я от него нет просто. И самое обидное, я даже под защитой повелителя его боюсь. Нет, ну, когда нас много, мы его отпинаем. Пинали уже. А вот один на один... Так, стоп, ты кто?» «А? Йо?» «Йо, и чё?» «Ну, раз йо-йо, ты же тёмный?» «Тёмный». «Значит, союзник. Я один из 13 первослуг великого повелителя тлена». «Хм, и что?» «Ну как, тьма и тлен, так же, как зло и боль, забвение и насилие, безумие и грех, входят в большую восьмерку отречения». «А? Куда входят?» «О, ты что, совсем неофит, что ли?» «Совсем. Только недавно в этом мире оказался. Ну, да, бывает. Призванный. Понятно. Короче, смотри. Есть 8 великих восьмерок. Наше с тобой отречение. Наши повелители — союзники. Нет у меня никакого повелителя. Как-то нету. Ты же темный? Темный. Значит, твой повелитель — хозяин тьмы? Нету тьмы хозяина. Я мануалы читал. Чего читал? Ну, информацию о расе и классе. Не понимаю, о чем ты. А вообще неважно. Признателен тебе за помощь, я поскакал. Стой, заяц, погоди. Чего? Кто такой разложень? Мой повелитель. А волк он кто? Он отступник, предатель. Тоже был одним из 13. Но не выдержал испытания праха. Теперь скитается и пытается мне отомстить. Больше никого из 13 тупо не знает. Все, пока. Да стой ты! Чего? Заяц, я тебя спас? Ну, спас. Помог? Ну, да. Вот и ты мне помоги. Ну, ладно, это честно. Только если недолго, чего тебе? Во-первых, ответы. А во-вторых? Тут должна где-то жить ведьма. Злая. Знаешь адрес? Злая? Очень? Очень. Тогда это Гуля, баба Гуля. Конечно, знаю, 3-я из 13. Из ваших? Ага. А ты? Что я? Ну, она 3-я, а ты? А, 11-й, но это не важно. Чисто табельный номер, ни о чем. Ясно. Покажешь, где живет? Ну, ты союзник. Сознательность и преданность доказал. Покажу. Пошли. И мы пошли. По дороге я выяснил уйму интересных сведений. Во-первых, узнал, что в этом мире имеется 8 противостоящих фракций, в каждой из которых есть по 8 родственных ветвей. В каждой ветви от 3 до 8 путей. Короче, очень много вариантов развития. Например, темнота, как уже сказано выше, делится на 3 пути — тьма, мрак и ночь. И это еще только на высшем уровне. Ниже еще больше ветвей. С 7 фракциями более-менее ясно, а вот 8-я — тайна за 7 печатями. У меня ни инфы никакой, даже в списке скрытых не числится. Если о магии света я хоть знаю, что она есть, и перечень базовых заклинаний имею, то с той самой 8-й вообще глушняк. Попытался проанализировать на основании ее противостоящей антагонистической школы. Ну как сказать. Пары тьма-свет, ложь-истина, стихия-дух — это еще ладно. Но вот как подобрать пару к сокрытому? Явное? Тогда какого хрена оно неизвестно? Вообще даже принадлежность заклинаний магических школ к этим фракциям неоднозначна. Короче, все сложно. Нужно разбираться на досуге. Более того, о самих фракциях у меня в описаниях ни слова. Только о школах. Или это уже самодеятельность местных? Поназаключали альянсов, понимаешь, а мне путаться. Второе. Тот факт, что ты принадлежишь к какой-то ветви или пути, мало что значит. Главное — членство в каком-то клубе. Что такое клуб, заяц пояснить не смог. То ли правда не знал, то ли не захотел. С ним, с зайцем этим, вообще все было сложно. Вонял заяц не просто так. Достиг 8-й ступени из 13 в своей школе. Шел он по пути тлена. И на 13-м левеле тело его развеется прахом, а душа воспарит. Куда-то туда, о чем он опять же не рассказал. За свою жизнь заяц видел много странного. Да и сам был зайцем непростым. Когда-то давно в детстве косоглазом был простым, обычным мобом. Ну, или просто диким зайцем. Тут как удобнее, так называй. А теперь нет. Повернулась так его судьба, причем и не поймешь, с добру или худу. Стал он одним из основных помощников и так называемых первослуг некоего местного то ли РБ, то ли башка по имени Разложень. У этого самого Разложения всегда в наличии 13 основных подручных имеется. Когда какой-то из них по ветхости выбывает, ну или грохнет кто, место пустует недолго. Хватает Разложень первого встречного и обращает в свою веру. Так с зайцем и вышло. И с волком тем тоже. Но волк сам просился, а потом вроде как передумал и уволился. Да и сам повелитель тлена периодически производит в рядах ближайших сподвижников чистки и тряски. Сподвижники, в свою очередь, набирают мобильные отряды нежити и организовывают ближайших по крови существ на путь служения разложению. Сам повелитель тлена живет хрен те где и, похоже, даже не в этом мире, а в горнем. Или, наоборот, в Нави. Но тут заяц стал путаться в показаниях, и я понял, что он и сам не шибко в курсе. С вероятностью процентов в 30, ведьма, наложившая проклятие на Ольгу, дочь трактирщика, тоже одна из ближнего круга этого самого разложения. Как раз в его стиле шуточка. Он вообще очень любит играть с плотью, коверкать, обезображивать и портить. А через плоть и душу губить. Но с душами у разложения не очень хорошо выходит, насколько я понял. Или практики не хватает, или просто не его специализация. А вот плоть — другое дело. Однако можно было понять, разложение тварь на редкость мощная. И если его валить, то только сплоченным организованным рейдом. Как зачем валить? А как же его не валить, коли он РБ? Его все непременно валить требуется. День 30, пергамент 4. Но зайцу я, само собой, об этом своем решении не поведал. Да и не сейчас это будет, а гораздо позже, когда прокачаюсь, да приоденусь нормально. Пока что моя задача — сбор и накопление информации, как по текущему квесту, так и на будущее. Решение идти на поиски ведьмы сразу, отложив встречу с потенциальной пати, пришло, когда я сопоставил уровни и характеристики первослуг разложения. 24-й у волка и 13-й у зайца. Это даже такому нубу, как я, по силам. Вот, думается, и ведьма не особо крутая должна быть. А зачем делиться лутом, ревардом и экспой с пока что мне совершенно незнакомыми людьми? Вот выполню квест трактирщика. Тогда и к рыцарю пойду. Пойду уже обеспеченным упакованным персом, а не нищебродом полуголым. В лаптях, блин. У моего холопа и то сапоги имеются. Нафаня плелся следом, постоянно что-то считая на пальцах, совершенно не обращая внимания на говорящего зайца. А вот я обращал. Да еще какое. Заяц за пару-тройку часов пути много рассказал о структуре восьми восьмерок, перемежая полезные сведения информацией о своей горькой заячьей судьбе и о живности, обитающей в этом лесу. Живность, как оказалось, была очень разнообразна и обильна. Сейчас он нарочно вел нас такими тропами, где полянок с мобами нет. А вообще, по его словам, тут куда ни плюнь, везде раздолье. Качайся, не хочу. Причем водятся здесь как и заурядные лесные жители, вроде ежиков, барсуков и белок, так и вообще что-то непотребное. И стаями, и поодиночке. Разных уровней и качества. В том плане, что некоторые существа вроде как мини-боссы, например, лесовик. Не путать с лесенем. Лесень — бог, ну или полубог, что в сущности для меня одно и то же. А лесовик — моб повышенной крутости, похожий на пенек с ножками-щупальцами. Но таких мало, радостно сообщил заяц. И добавил еще, мол, надеяться, что скоро этих лесовиков и вовсе изведут. Много тут водится цвергов, полуразумных тварей, по описанию похожих на привычных мне гоблинов. По ночам вылезают разные умертвия, привидения и пылевеки. Деревья тоже могут быть не обычными деревьями, а самыми настоящими дендроидами. И даже некоторые камни при определенных условиях оживают. Бродят по лесу и залетные боссы, но чаще квестовые, и надолго в этой местности не задерживаются. Тут и так перенаселение. Заяц рассказал о некоторых известных ему боссах, но бегло, ибо все они уже утопали неведомо куда и, скорее всего, назад не вернутся. Особенно меня позабавил случившийся недавно с зайцем казус. Завелся в лесу колобок. Самый натуральный, круглый такой, наглый и смелый. И, как выяснилось, заточенный на ментальную магию, имеющий разные вредные для здоровья окружающих дебафы. Лесные жители, прямо как в сказке, его сожрать хотели по очереди. Да не тут-то было. Он всех одолел и... Нет, не ушел. А скрылся в неизвестном направлении верхом на медведя. Медведь в лес так и не вернулся. Заяц подозревал, что колобок того косолапого в конце концов слопал. О ведьме по имени Баба Гуля заяц рассказывал много и с упоением. Мол, жила тут раньше другая ведьма по имени Яга. Сам заяц ее не застал, до него это было. Яга поклонялась лесеню и была у него в услужении. Лесень — еще один РБ, с которым у разложения отношения почему-то не заладились. Но то их терки божественные, происходящие совсем не на заячьем уровне, и косой в них не лез от греха. Но, так или иначе, появилась откуда-то Гуля и сожрала Ягу вместе с костяной ногой и косынкой. Впитала часть силы лесной колдуньи, поселилась в ее избушке, и с тех пор часть леса в радиусе полудня полета бабы Гули отошла под контроль разложения. А лесень остался с носом. И даже сунуть его на территорию бабы Гули не смеет. Животные его, да, периодически забредают сюда. Но скоро или добычей слуг повелителя тлена становятся, или примыкают к ним. Ну, или сваливают. Но редко. А ведь и правда, — подумал я. Лес-то какой странный. Деревья вроде высокие, но почти все больные. Мох, плесень и какая-то скользкая даже на вид белая гадость на стволах и ветках. Много сухостоя, поваленных стволов и трухлявых пеньков. Причем началось это дело не так и давно. Там, около дороги, почти все деревья были нормальные, зеленые. А тут болеет лес. Плохо ему под рукой разложение. С внезапной грустью подумал я. В общем, чем дольше я слушал зайца и вглядывался в окружающее меня насаждение, тем активнее мне этот разложень не нравился. Ну и слуги его, само собой. Деревья скрипели и хрустели. Иногда вдалеке будто выстрел. Нет, не выстрел. «Дерево упало!» — безразлично махнул лапкой заяц. «Еще одно!» — дунул ветерок, и будто раздался сверху шелест стон. «Помоги!» Я вздрогнул. «Да нет, бред, послышалось. И квест не прописался. Значит, точно послышалось». «Вот там уже скоро избушка будет», — сказал заяц. «Там Гуля и живет. Только я с тобой к ней не пойду». «Почему?» «Ну, знаешь, мы, конечно, на одной с ней стороне, но боюсь я ее. Я вообще-то почти всех боюсь, но ее особенно». «Ты же ею только что восторгался». «Ну, как объяснить? Когда буря и гроза бушуют, я молниями тоже восторгаюсь. Но Перуна все равно боюсь, и молнии его тоже». «Перуна?» «Ну да. Он тут раньше самым главным был, а сейчас только грозы и может устраивать. Да и то не часто и не сильные. Кое-кто вообще говорит, что грозы теперь без его прямого указания смеют начинаться. А на его требования начаться иногда плюют и не начинаются из принципа. Кончилась его сила, новая власть пришла». «Это вроде божество такое языческое, да?» «Ага». «А он к какой восьмерке принадлежит?» «Он? Да никакой. Кому он нужен?» «Как у вас тут все запутано». «Это да. Все, вон видишь озеро? На той стороне избушка. Видишь?» «Не». «Ну вон, там!» «Светло сейчас для меня слишком. Часа через 4 стемнеет, буду лучше видеть». «А, ну да, ты ж темный. Ну все, я свое дело сделал, ничего тебе больше не должен. Бывай!» «Эй, стой!» «Ну чего тебе?» — с неохотой обернулся заяц. «А как же мне туда попасть? На ту сторону озера?» «Ты чё, недоразвитый? Ладно бы твой холоп такой вопрос задал, но ты вроде вменяемый. Обойди озеро, ну или переплыви». «А меня там не съедят?» Заяц внимательно на меня посмотрел и сказал. «Ну, это как повезет». И одним прыжком скрылся в пыльных облезлых кустиках. Хм, не понравилась мне эта неуверенность в его словах. Нет, плыть я по-любому не буду, конечно. Учитывая местный сказочно-кошмарненький колоритик, тут вполне могут водиться и русалки с водяными, не говоря уже о всяких пиявках. Да и увидавший густые заросли рогоза на фане сильно занервничал. «Вот тут мы тебя и помоем. А то выглядишь, будто слуга того самого разложения. На последней 13-й стадии. И пахнешь не лучше». «Барин, а, барин, давай уйдем, а? Не по себе мне тута». «Не боись, нету здесь лягушек. Их эта гуля уже всех сожрала, наверное». «Бре-ке-ке-ке-ке-ке-ке!» Раздалось где-то совсем рядом, чуть ли не под ногами. «А-а-а! Помогите!» И рыжий бросился куда-то, не разбирая дороги. «Мать!» Я кинулся за ним следом. «Пропадет ведь болезный. А мы в ответе за тех, кого приручили». «Стой, Нафаня, стой! Да стой, тебе говорю!» Бежать по сумрачному подгнившему лесу — то еще удовольствие. Пару раз чуть глазом на сучок не наткнулся. И падал раз пять, споткнувшись о корягу. А Нафаня пер на пролом, как бульдозер, круша огромными сапожищами трухлявые пеньки. Двигаться за набравшим крейсерскую скорость громилой было хоть и проще, чем тарить путь самостоятельно, но я все равно постепенно отставал. Да и маскировочный эффект от запачканной до нельзя одежды детинушки был не слабым. Я его уже почти потерял из виду, когда... «А, барин, помогных!» Это «гнык» было настолько жалостливым, что я невольно ускорился, на ходу снимая с пояса палицы. Яма, дерево, мобы, лягушка. Но действительность превзошла все мои ожидания. Густой, хоть и полумертвый лес внезапно кончился, и я увидел огромную, можно даже сказать, великанскую голову. 8 метров высотой. Отдельно, без тела. Усатую, бородатую и в шлеме модели шишак обыкновенный, плохо начищенный. Голова торчала из земли, бешено вращала пронзительно голубыми глазами, скалила зубы и явно собиралась чихнуть. В левой ноздре головы по пояс застрял Нафаня. В смысле, верхняя его половина уже скрылась в ноздре, а нижняя еще упиралась и отчаянно дрыгала ногами. «А-а-а!» — сказала голова. «А-а-а! Овщи!» Я успел упасть за долю секунды до этого громоподобного чиха, потому меня только чуточку окатило и обрызгало. Над головой у меня прогудел летящий со скоростью пушечного ядра, обалдевший Нафаня. прогудел и скрылся за горизонтом. «Будьте здоровы», — пролепетал я. «Спасибо», — сказала голова и жалобно хлюпнула носом.